Все эти проекты вырабатывают высоколобы, не спросив мужика в пользу и благо которого вырабатывают. А засим разные комитеты утверждают, быть посему и никаких разговоров. В отношении же народной нравственности он полагал так. Вынесли и Мамаев, и Беронов, и Салтычих, и Шпицрутены, а вот бескровной пытки мертвым кружочком не вынесем. Рубль-то хорошо роет, приканчивая помаленьку устои, уклады, обычаи. И вдруг обозлился. Вместо того, чтобы навязывать мне драму совести, навострили бы лыжи в деревню, благо рядом, да и оказали бы какую-нибудь помощь. «Я-то навострю», — огрызнулся доктор. «А вот вы, милостивый государь, с этим мертвым кружочком уже мертвы». И Усольцев обернулся за подмогой к Успенскому. Глеб Иванович лежал навзничь и, заложив руки под голову, смотрел на тихо меркнущее небо. Доктор с еще большим раздражением, обидой и досадой сказал Глебу Ивановичу, что эдак и простуду схватить недолго, и что надо искать ночлег, а не валяться на голой земле. Наш доктор, хотя и грозился, я-то навострю, однако, прикинув расстояние до деревни и чувствуя на душе пренеприятную оскомину, счел за благо ночевать в сенном сарае. Сарай и прессовую машину содержал сенник, местный крестьянин. «В сарае, так в сарае», — бурчал доктор, пробираясь сквозь колкую темноту вслед за Глебом Ивановичем. Табор на лугах смолк, слышался шорох полевок, осторожных и вместе с тем нахальных. Глебу Ивановичу было немножко неловко своего давешнего молчания. Николай Николаевич говорил, в общем-то, то, что и он мог бы сказать экс-профессору. Но и тот с этими мертвыми кружочками был прав. Не хотелось ввязываться в культурный разговор, а хотелось лежать и глядеть на небо, продлевая сябринцевское душевное расположение и словно бы перечитывая сочинение деревенского мальчугана. Вот прелесть, а! Черт есть животное домашнее, четвероногое, но не всегда, когда спит. Когда же ходит, то на двух ногах, водится на печке, питается золой и углями. Бабушка его не боится. Сама читает молитву, и я должен читать, да воскреснет Бог и расточаться в рази его. Он и расточается в нашу кошку Машку. На вопрос, какая польза, прямо отвечаю, никакой, потому что черт, хотя и домашнее животное, пахать не способен. Глеб Иванович тихонько хохотнул в кулак. Доктор, все еще сердитый на Успенского, протестующе заворочился. «А я тогда, — вслух продолжал Глеб Иванович, приняв этот протест за знак внимания, — я тогда, что называется, сидел в должности. Письмоводителем служил в судно-сберегательной кассе, это в Самарской губернии было. Прислали к нам молоденького учителя. Географию начал так: «Дети, будьте внимательны. С той самой поры, как Адама и Еву прогнали из рая, люди делались все глупее и глупее и думали, что солнце вокруг земли вращается». Учил он и русскому, а тогда, знаете ли, предписание вышло, чтобы в домашних сочинениях ученики не смели касаться бытовых условий. Так вот и указали, бытовых условий, ну, допустим, какую-нибудь Сахару. Извольте радоваться, ученик пишет: «Заря там дюжа красная догорела, значит, будет в этой Сахаре дождь». А я возьми, да и предложи сеятелю разумного: «Раз, говорю, нельзя из жизни населения, валяйте про скотину». Неделя, другая, бежит мой пистолотцы, трясет бумагами, кричит: «Один про черта накатал, другой и того хуже. Что такое? Вот полюбуйтесь». Читаю: «Тятька податей не заплатил, старшина увел домашнее животное к становому». А может, говорю, и увел? А пистолотцы возопил: «Каков мерзавец, прямо в социализм ударился!» Доктор смеялся, слезинки смахивал. «Поди-ка сердись на Глеб Иванович». На заливных лугах хотелось быть еще и еще. У Глеба Ивановича тут сладились знакомства. Успенского не называли ни господином, ни барином, называли по имени-отчеству.